Поздравляем всех с праздником святителя Николая, великим праздником православной русской церкви, нашим храмовым праздником. Когда мы говорим о святителе Николае, большинство из нас, наверное, вспоминает о помощи, которую мы получили от него в опасностях и затруднениях житейских. Он приходит на помощь в опасностях, когда гибель грозит, когда, кажется, нет исхода. И бывает, приходят в храм впервые в жизни чудом спасшиеся люди, спрашивают, где тут икона Николы Всемилостивого, и глядят изумленно на изображение святого, как бы узнавая его, со слезами молятся, ставят свечи. Имя Николай в переводе с греческого означает «побеждающий народ». Какую надо иметь силу, чтобы побеждать народ? Иметь власть не только над телом человека, не только над внешними его поступками, но над сокровенными мыслями и желаниями. Мы знаем, что предтечи Антихриста – прежде чем физически пленить народ, пытаются овладеть его душой. И нередко одерживают над миллионами умов и сердец кажущуюся победу. Но глубина человека может быть отдана только высшему добру, только Богу, потому что человек по природе своей, по естеству своему добро. И что бы в мире ни происходило, какие бы мы ни терпели поражения, только Христос побеждает. Иисус Христос, Ника, как возвещает тайна преломления тела Христова за божественной литургией. И святитель перед престолом Божиим, как говорит святой Иоанн Златоуст, в самом деле другой Христос, если он по совершению литургии обретает способность в каждом страждущем видеть другого Христа. В этом тайна святительства и в этом тайна страшного суда. Она в пастыре добром, милостивом. Не в каком-то великом или еще каком-то другом, но милостивом, а тайна страшного суда и тайна доброты – единая тайна, признаком приближения последнего суда над родом человеческим является умножение беззаконий и скорбей в мире и бессердечия. И в праздничном Евангелии сегодняшнем, говоря о лжепастырях человечества, которые приходят украсть, убить и погубить, Господь напоминает нам также, какого голоса слушают прежде всего, и за каким голосом следуют овцы, даже если они не двора сего, даже если они еще не в церкви. Вы помните все наизусть слова святого царя-мученика Николая Александровича, те за именинство которого всегда торжественно праздновалось в этот день, и сегодня мы продолжаем его праздновать, хотя он прославлен на небе вместе со святителем Николаем, воистину Николай II участвует в нашей победе. Незадолго до своих страданий он говорил: «Зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь». Мы все должны об этом серьезно задуматься, потому что призвание каждого христианина заключается не только в мужественном преодолении все новых и новых испытаний, которые посылает нам Господь, но и в том, чтобы жизнью всею своей содействовать спасению других. Из истории нам хорошо известно, что назойливая, педантичная проповедь фарисейская приводила часто лишь к отрицательным результатам. Люди идут добровольно только под иго любви. Чтобы приобрести эту любовь, надо милость Божию стяжать в одно мгновение. Она может озарить наши сердца Духом Святым, но приобретается любовь многими трудами и скорбями. Чтобы других побеждать, надо прежде себя победить, отвергнуться себя, забыть о себе, стать всем слугою. И это и есть жизнь по воле Божьей. И кто решится жить так, тот, несомненно, получит от Бога громадную, всепобеждающую силу, потому что в нем и через него будет действовать Бог. В этой изумительной жизни, может быть, самая изумительная черта – ее всецелое посвящение другим. Мы все хорошо знаем Акафист, святителя Николая, самые главные события в его жизни – они, между прочим, изображены у нас в Никольском пределе после реставрации. И сегодня уместно будет вспомнить нам из жития святителя Николая, как побеждает он любовью черствое сердце отчаявшегося бедняка, готового отдать своих дочерей на бесчестие, тайно подбрасывая им узелки с золотом. Он тайно, никем не увиденный, как бы невидимою Божией рукою, совершает добро, и Господь, по законам сеяния и жатвы, непреложно действующим в мире, укрепляет в нем любовь. И уже как власть имеющий, то есть в силе Духа Божия, вырывает он меч, вознесенный над тремя неповинно осужденными гражданами в мирах. И Господь дает ему поистине ангельскую силу, так что при земной жизни еще, не стесняемый разделяющими людей расстояниями, при земной еще жизни он принимает таинственное участие в судьбах людей, в судах Божьих. В сонном видении является он царю и приказывает освободить воевод. «Если не исполнишь, — говорит он, — воздвигну народный мятеж, и ты погибнешь страшною смертью. Кто ты, почему угрожаешь державе моей? Я Николай, архиепископ Мирликийской митрополии». Проснувшись, царь призвал воевод, и те доказали свою невиновность. И царь отправил с ними в миры золотое Евангелие, золотое кадило и два золотых светильника. Мы видим, что смысл служения святителя Николая не вообще добрые дела, а устроение Церкви Христовой. Победить народ значит привести его к стопам Спасителя, который говорит: «Нищих всегда имеете, а меня не всегда». Как бережно, как терпеливо надо это делать, не презирая малейших нужд материальных, тем более не закрывая глаза на нищету и горе народа, чтобы просветить людей, заблудившихся во мгле страстей житейских попечений. Чтобы народ победить, надо не только кротость Моисееву иметь, но и ревность или ину по славе Божией, потому что таинник Божией благодати, как называем мы святителя Николая, человек, которому тайны Божии вручены, готов душу свою положить за чистоту веры. И вот мы видим, что святитель Николай победил, и победа его, победившая мир, православная вера его. Он нас победил, побеждает стоящих здесь и молящихся Ему. Его дети любят, к Нему русский народ с ранних лет христианства прилепился душой. Не было на Руси града, где не было бы ему храма. Не было и нет храма, где не было бы ему иконы. Войдите в любой сегодня храм, и вы увидите море свечей перед иконой кроткого старца с пронзительным взором. Держит Евангелие или церковь и меч. И говорит нам: не бойтесь. Смысл нашего праздника в том, чтобы мы услышали, что говорит нам святитель Николай, и чтобы мы явили силу церкви, если мы принадлежим церкви святителя Николая и святого царя-мученика, то есть тайну любви Христовой, милосердия Божия. Не для того мы в храмы приходим, чтобы в акафистах святителю Николаю сладостно о милосердии петь, а в жизни не сметь отвести меч, или, хуже того, не сметь увидеть меч, занесенный над неповинными гражданами в наших собственных мирах. Для того этот праздник сегодня церкви дан, чтобы вдохновилась она мужеством и любовью святителя Николая и могла явиться ко власть придержащим во сне или наяву, как угодно, но только сказать грозную правду, что за невинную кровь, за гибель нашего народа взыщет с них Господь. И как против самой злейшей арьевой ереси возвысить свой голос против растления наших юношей и дев и детей, и ничего не пожалеть всем, что имеем, их чистоту оплатить, даже золотом церкви, если бы таковое еще оставалось, потому что что можно дать взамен души человеческой? И не о помощи только чудесной в реставрации храмов святителя Николая молить, но и о том, чтобы мы прежде всего все узнали, что тела наши – храмы Духа Святого. В этом праздник, в этом начало и венец подвигов великого чудотворца. Жизнь наша колеблема страшными ветрами, и корабль наш российский в бурю попал. И уже бы бесстыдно, бесом летающим и погрузить его хотящим, кажется, тщетно противостоять. Но всегда присутствует в церкви нашей со всеми нами святитель Николай и говорит нам: не бойтесь, пусть из самого сердца, из всей нашей жизни возносится к небу эта молитва: святителю Отче Николае, помогай нам. Аминь.